Глава 12. Всюду мне дует. Что? Бросает в холод, в жар. Ставить бы дуло в мой раскаленный шар. Мужчины курят, женщины плачут, дети играют в мячик. А мне на лицо положат тяжелый камень, протащив мой труп по улицам города. Еще и колом проткнут, а вдруг и впрямь я вампир. И похоронят на перекрестке. Здорово. Так нет. И этим вы меня не прославите. Самый гуманный из всех веков — наш век. Ковровые покрытия и в гробы, и на Югославию, и на всех последующих человек. И уже самоубийца — не преступник, не вор. Он, правда, и не святой мученик. Мы все будем жить долго-долго. Вот только запах трупный уж слишком пахучий. Зима 2002. Ты ненавидишь музыку, потому что не можешь командовать. Потому что нихуя в ней не понимаешь. У тебя сердце разрывается от тоски, когда ты слышишь какие-то романсы, что пел твой отец. Я их пела. Но ты не можешь позволить, чтобы это вот так вот было. Без твоего указа-приказа. Такого не может быть. Это... твоя музыкальная бездарность, отсутствие слуха, голоса, даже просто какого-то народного умения воспроизводить, кара богов, которых ты прогневал своими мерзостными газетными пописульками, бездарными какими-то прокламациями. Fucking shit. Вспомнил бы про тех же Виктора Хара хотя бы, Дануцио, Хлебникова и Маяковского. Эх ты, бля. И вспомни, как ненавидел ты всех этих с гитарами еще с юности. Потому что они уводили основную публику на поэтических чтениях. Женщин. Девушек. А ты никогда не отличался ни обыкновенностью чтения, ни тембром голоса. Кто такие честные солдаты? Это гитлеровцы на моей родине. Янки, сжигающие напалмом Вьетконг. Французы в Индокитае. Японцы в Китае. Опять Golden Boys в Ираке, в Косово и в Кабуле. Мои же братики в том же Афганистане не дотягивают до честных. Их не прикроет Женевская конвенция. Их всех судить будут. Как и талибов, как сербов-югославов. Всех под суд гаагский честный. А генерал Шварцкопф, большой мужчина, похлопывая себя по пузу руками крупными, нырнет в бассейн и, улыбаясь счастливо, вынырнет. Ему принесут блюдо с фруктами. То, что ты сообщаешь обо мне, приблизительно то же самое, что и Никита Михалков о тебе. Неудачник, эмигрант, засунувший негру от несчастной любви. Твои ребята ему яйцами, а я что? Впрочем, многие думали, что это Сергей со мной. Избили тебя тогда за твои пописки в «Патологии ненависти. Анатомия героя». Вот он смотрит так грустно с книжки. Фотографии много лет. Это в Страсбурге свои вирши представлял он. Его портрет там висел огромных размеров. Он привез его нам домой. И плакат этот полной мерой соответствовал жизни со мной. Но здесь просьба и грусть есть в глазах. Вездесущий всевидящий, вот он я. International writer, прошу, полюбите меня и купите. Я еще вам книг напишу